то уже не сможет вести самолет месяца через 3-4. Я уже понимаю это, так как работаю вместе с ним. Он стал такой рассеянный, что уже 3 раза пытался посадить самолет без обычного захода на посадку и без соблюдения необходимых правил. Когда я одергивал его, он так бессмысленно смотрел на меня и только после повторного напоминания соблюдал обычные правила посадки. Он вбил себе в голову эту идею о службе аэротакси в Мексике. Но в таком состоянии он не сможет летать на такси один. Не думайте, Джек, что я имею что-то против Берни. Мы уже работаем с ним вместе 9 месяцев. Сначала я гордился им. Он был замечательный пилот. Но эта баба испортила его. Если бы вы знали, сколько раз я с трудом избегал крушения из-за него, вы бы не поверили. С таким рассудком нельзя летать. Я слушал его со все возрастающим смятением. Боже мой! Да, и как он справится с новым самолетом? Мы оба в конце месяца летим на завод фирмы «Кондор» для прохождения инструктажа. В таком положении, как сейчас, он не пройдет простой проверки для пилотов. Они вышлют рапорт Эссексу, и Берни быстро вылетит за ворота. Я не могу поверить в это. Берни может летать на каком угодно самолете. Он лучший пилот, с каким мне приходилось работать. Он был, я тоже так думал. Но сейчас уже не тот. Он и не умеет сосредотачиваться, а для летчика это самое необходимое качество. Он смял сигарету и продолжал. Может быть, вы поговорите с ним? Может быть, он согласится бросить ПЭМ? Я не вижу другого решения. Нужно избавиться от нее, и он станет опять человеком. Что вы думаете? Я сразу отмахнулся от такого предложения. Не мог я говорить с Берни об этой женщине. А почему вы сами не поговорите с ним? Эрскин покачал головой. Он может подумать, что я подсиживаю его по работе. Только вы сможете это сделать, но не я. Я подумал немного. Если он лишится своей работы, вы займете его место? Нет, я слишком молод. Эссекс найдет более опытного. Без труда. Джек, для успешного завершения операции вам необходимо поговорить с Берни и заставить его здраво рассуждать, или дело полностью рухнет. Вы уверены в таком влиянии ПЭМ? Я знаю это. Я помолчал. Мысль потерять $3 миллиона из-за какой-то шлюхи потрясла меня. Может быть, мне лучше поговорить с ней? Эрскин усмехнулся. Она обманщица. Хорошо. Я опустился в кресло, пытаясь привести мысли в порядок. Я подумаю об этом. Спасибо, Гарри, за предупреждение. На сегодня хватит. Надо сначала все обдумать. Может быть, мы выкрутимся. Вы думаете, мы справимся с этим делом? Я не знаю. Но одно уясните себе. Нам предстоит масса хлопот до того, чтобы добыть эти $3 миллиона. Вы действительно верите, что мексиканцы могут пристукнуть нас, когда мы посадим самолет? Спросил он, поднимаясь на ноги. Подумайте сами. Мы еще не приземлились сейчас, и перед нами стоят более важные вопросы на очереди. Ну да, он провел рукой по своим коротким волосам. Ладно, оставлю это на ваше усмотрение. Если я вам понадоблюсь, мой домик номер 15. Где живет ПЭМ? 23-м, самый последний в этом ряду. Он удалился, а я вернулся в спальню, обдумывая все сказанное, потом снял пижаму, надел брюки с рубашкой и вышел. Я осторожно пошел по ряду домиков в самый конец, обнаружил домик 23-й и постучал. За шторами зажегся свет, и через минуту раздался голос ПЭМ. «Кто здесь?» «Ваш дружок». Она открыла дверь, и я, оттолкнув ее, вошел внутрь и прикрыл за собой дверь. Она была в легкой накидке и босая. «Вы? Что вам надо?» — хрипло прошептала она. «Надо поговорить о Берни». Я придвинул кресло и опустился в него. «Мне нечего о нем говорить. Убирайтесь». «Успокойтесь, я по делу. Мы собираемся заработать 3 миллиона долларов, но это может сорваться из-за вас». Она удивилась. «Из-за меня? Почему?» «Если вы не понимаете, то значит вы еще глупее, чем я думал». «Ну ладно, я объясню. Потому что вы переспали со всеми мужчинами в округе и продолжаете этим заниматься. А Берни сильно переживает от этого. Он уже не может сосредоточиться. А в пилоты такие не годятся. Потому что вы путаетесь, с кем попало, и воображаете, что Берни легко к этому относится. А на самом деле он жестоко страдает от этого». «Это ложь!» — она стиснула кулаки. «Берни сам говорил мне...» «Замолчите! Берни слишком хорошо относится к вам, поэтому он вам ничего и не говорит. Сейчас послушайте меня. Дело стоит 3 миллионов. Я не собираюсь уговаривать такую суку, как вы, которая собирается загрести денежки и погубить такого парня, как Берни. Вы слышите меня?» Я не кричал и говорил тихо и спокойно. Такой тон больше действует. «Завтра вы увидитесь с ним и скажете ему, что останетесь у него и что больше не будете шляться по мужчинам, и вы должны убедить его в этом». «Черт возьми, кто вы такой? Какое вы имеете право так говорить со мной?» — заверещала она. «Берни и я?» «Заткнись! Это ультиматум, крошка. Или держи ножки сжатыми до конца операции, или можешь проваливать отсюда. Вы должны успокоить его, иначе...» «Вы что ли прогоните меня?» Я улыбнулся ей в ответ. «Крошка, я уже обдумал все. Это очень просто. Мне надо только сообщить миссис Эссекс, что вы аэродромная шлюха, и вас выбросят вон. Мне не хочется этого делать, но придется, если вы не перестанете вести себя так и не утешите Берни». «Вы негодяй!» Я встал с кресла. «Договорились. Или вы успокоите его, или вылетите отсюда». С этими словами я наконец-то пошел спать. Уже в постели я понял, что ничего более лучшего сделать нельзя. Я сделал все, а теперь надо ждать результатов. И опять меня разбудил телефонный звонок. На часах было 10:24. Сквозь шторы пробивалось яркое солнце. Здорово же я разоспался. Пройдя в гостиную, я снял трубку. «Джек, милый!» Сразу стало понятно, кто это. «Это я. Я разговаривал со своим клиентом. Вы можете проверить взлетно-посадочную полосу. Он говорит, что в этом нет необходимости, но если вы настаиваете, то он согласен, особенно если у вас шалят нервы».